Девушка показала мне ту жизнь, которую я искал. Наверное, больше, чем любая другая женщина. Больше, чем мама. Шерри подарила мне уверенность в себе и желание постоянно поднимать планку. Она все время давала мне понять, что я достоин лучшего, даже когда я сам об этом забывал. Может быть, она не готова была в этом признаться, но до того, как мы поженились, она тоже наверняка чувствовала неуверенность в том, что наши отношения продлятся долго. Но ее любовь была безусловной. С годами она станет моим лучшим другом, хотя в ближайшее время будет горько страдать от обиды. Я очень сильно перед ней виноват. Переворотный момент нашего брака, который изменил всю нашу жизнь, случился вскоре после инцидента на пирсе, когда мы вместе отправились на вечеринку, и мое будущее в лице экзотической чернокожей богини по имени Джеки заметила, что я ее разглядываю. Ростом в 5 футов 10 дюймов, подтянутая в блестящем платье, которая сидела на ней как влитое, она являла собой воплощение сексуальной энергии. Без какого-либо замешательства или размышлений я протянул руку и хватил ее за попу. У нее как раз такая попа, какая мне всегда нравилась, как баскетбольный мяч. Моя рука задержалась. Она не отвесила мне пощечину и не отступила. Только подняла бровь и улыбнулась, будто говоря: «Что ж ты так долго меня искал?» Я с головой погрузился в мир, который сулил бесконечные сексуальные радости, которые я себе даже не представлял, в мир, которому суждено было обернуться для меня, мягко говоря, страшнейшим кошмаром. Глава 8. Как выяснилось, вступление. Во второй раз в жизни судьба преподнесла мне урок о том, что нужно быть осторожным со своими желаниями. В течение следующего месяца то, кем я был и кем хотел стать, вылетело в трубу. Я с трудом вспоминал, как меня зовут. Потратив 26 лет жизни на то, чтобы побороть беззащитность путем постоянного контроля над ситуацией, который нужен был мне, чтобы сохранять трезвость мышления, я сам выбросил весь этот контроль и здравый смысл, которые у меня еще оставались, и бросился со всего размаху в неведомые глубины, расстилающиеся передо мной. Где-то на дне памяти сохранились воспоминания о прочитанных в свое время Илиаде и Одиссее. Я в детстве увлекался мифологией, из-за которой и начал читать так рано. Хотя я помнил историю Одиссея, который пытался противостоять зову сирен, морских нимф, чьи волшебные песни сводили с ума моряков и разбивали их корабли о скалистые берега Эгейского моря, сигнал тревоги так и не прозвучал у меня в голове. Через несколько дней после встречи с Джеки, которая жила недалеко от нас, Шерри, корабль, на котором я плыл, потерпел крушение, а я вступил на борт нового судна, идущего в неизвестном направлении. Это было начало конца всего, что было до этого, и начало-начал всего, что случилось после. В квартире у Джеки на ее кровати фирмы Мерфи с железным изголовьем, у нее на полу, в кухне, у стенки, под душем, иногда во всех этих местах одновременно за ночь, мы занимались любовью так, как будто жить нам оставалось до рассвета. Мы занимались сексом целый месяц без перерыва, до работы и после, по нескольку часов ночью или рано утром.